и включил катушечный магнитофон с четырьмя динамиками, вероятно, примитивное средство от прослушивания, и закрыл жалюзи на окнах. Динамики выдавали какой-то малоразборчивый, путанный диалог двух мужчин. Вроде бы речь шла о рыбалке на прудах, и все это перемежалось идиотским смехом, торжественной речью диктора и аплодисментами. Пустых разговоров Непотягов терпеть не мог, поэтому тут же и заявил. — Ладно, раз пришел, не мудри, парень. Тебя же не стариковская жизнь интересует, а центр. Таша, давай говори. Отчего эта генпрокуратура вспомнила про меня? Он уже был в том возрасте, когда имел право всем говорить «ты» и глядеть чуть сверху. Бурцев не стал выкладывать о Каперанге Губском и свел свой интерес к центру и идее удара возмездия. «Ты не обижайся, прокурор, но я тебе так скажу», — предупредил хозяин и прибавил звук магнитофона. «Я русский офицер, и в нынешней сучьей предательской политике хочу сохранить свою честь. Пусть эти курвы в погонах сдают государственные секреты и пишут книжки с откровениями. С них еще спросится, жизнь им предъявит счет. Извини, но от меня ты ничего не услышишь. Да, был кулак. Было что подросткам из-за океана показывать. Теперь нету. Продали на корню. Как проститутки подставились. Система устрашения была гениальная и простая, как ремень в отцовских руках. Погоди, вот посмотришь, как они теперь распояшутся. Объявят себя диктаторами мира, а весь земной шар — зоной своих интересов. И будут держать у каждого берега по авианосцу. Это я не запугиваю, так и будет, потому что знаю. — А откуда, если не секрет? — спросил Бурцев. И генерал неожиданно сразу вывел на цель. «Был у меня один кадр, натуральный провидец, бывший подводник. Однажды в походе у него открылись зрение и слух. От Бога ли, от дьявола? И он сделал мне расклад событий на ближайшие полсотни лет чище твоего Нострадамуса. По числам расписал, все замыслы вероятного противника вычислил или увидел, черт его поймет. И все подтверждается. Американцы свою сою раскручивают в режиме сверхсекретности и еще думают очередную станцию в космос загнать с оружием. Ну, эти лазеры с ядерной накачкой, слыхал, наверное. Так вот, Каперанг этот мне уже сообщает время запуска, мощность, орбиты, короче, все тактико-технические данные. А мои широколобые уже противоядие придумали, потому что на всякую хитрую задницу есть кое-что с винтом. Точнее, было. Его фамилия Губский, уточнил Бурцев. «Бывший хранитель ядерного чемоданчика?» Непотягов как-то сразу зауважал. Вынул из шкафчика литровую бутыль армянского коньяка, собрал закуску, по настоящим голодным временам генеральскую, фрукты, салями, ветчину и хлебцы в вакуумной упаковке. «Подкармливают», — мимоходом признался. «Сами привозят паёк. Утром встану, стоит коробка. Значит, скоро уберут. Подсыпят хреновины какой-нибудь в питье, и кони отбросишь. Да ты не бойся. Я из этой бутыли пробовал. Живой». И всё-таки от кого у Губского эти способности? Закусывая, спросил Сергей. от Бога,